Урок Зогар Берешит Алеф 222. Страница Бет 2. Гасулам, правая колонка, начало первого полного абзаца. Вейнхамоце кан базогар хадаш ашербоцина декардинута у бахинат ницуц абуташ аль хитпаштут ора ильон умале ор хозер умальбишо ше мебетиша зо нульдот вьёц от коля мадригот кула виня ногу коха цимцум шебеклі гамалхут шелона кабель ора ильон шенітка на харках камба масах каше Шагазогар шелефанейну механейгу башем невіо. Здесь ми взяли точку поставимо. Вейнхамо це. І от ти знаходиш. Здесь Безогар Хадаш. Сокращення В. Как и зогар зайн, двойной апостроф хет, это зогар хадаш, новый зогар. Конечно, он не новый, а так он называется. Добавка к зогару. И вот ты находишь здесь в зогаре, в новом зогаре, а шарбуцина де кардинута, что вот это буцина де кардинута, будем так ее называть, не будем ее все время переводить на русский язык. Что вот это, что буцина де кардинута, то есть, и еще раз, то есть, жесткая искра, что буцина де кардинута губхинат ницуц, это аспект искры, абутаеш аль, которая ударяется о распространение высшего света и ударяет дословно на распространение высшего света у малегор хозер и поднимает обратный свет у мальбишо и одевает его у мебетиша зо, и вот от этого удара нольдот рождаются, выйдет сот и выходит, появляются коля, мадригот, кулан, все ступени. Виня ногу, а смысл этого, что это сила ограничения, что в кли малхут, чтобы не получать высший свет, что это затем стало шениткан, которая затем была установлена также в тугом масахе, каше, в тугом масахе, что Зогар далее называет это именем Невию, поток. Амнам кан, амидубаргу, батхилат яцият, абуцина де кардинута. Мираза де эйн соф, шеод луни ткан бамасах. Эла шигу коах один, шикарам лецимцум гаор, микли амалхут. Это одно из самых сокровенных понятий буцина де кардинута. С этого все началось, все зародыш всего творения. Все это первое, что отличило себя от света, вышло из света и отличило себя от света. Вейнхамоце, а я, где мы находимся сейчас? Где это Амнам? Амнам. А это я уже перевел, да, хорошо. Амнам кан, амидубар, но здесь разговор идет о начале выхода, появления буцины де кардинута, мираза де эйнсов, секрета эйнсов. Шеод лонит кан бамасах, что, которое еще не было установлено с масахом. Эла шигу коах, но что это сила дина, строгости закона. Шагараму цинцум гаор, которая которая была причиной цинцума, причиной ограничения света от кли малхут. То есть ограничение, чтобы оно не проникло в кли малхут. И в скобках он дает нам ссылку. К мошенит баярба сулам шам двара матхи бего буцина аен шам. Как объяснено в Гасуламе там, в комментарии Гасулам там, Двара Матхиль, слово или абзац начинается со слов Бего Буцина. Внутри искры. Аен Шам, читай там. А ссылка еще дана была, говорит, еще уже ссылка говорит об этой ссылке, которая была еще ранее, после слова «невиё». Примерно в половине этой, примерно в половине этого абзаца. Там стояло у него в скобках, что «легалан дав». Далит у вас улам, два раматхир, бего, буцина. Там стояло также. Ниже далее в страница четвертая. И в Гасулам, в комментарии Гасулам, два раматхир, слово или, как мы понимаем, абзац начинается со слов бего, внутри будь искры. Следующий абзац. Это зохар, изучение зохара, это работа. Это должно быть для тебя ощущением, что это милейшая работа для тебя, но это работа. Это постоянная ненапряженность. Обычно любая работа, она требует напряженности. А здесь требуется концентрация. Не надо никакой напряженности. Как раз наоборот. Любая напряженность при изучении зоха, духовного вообще, она противопоказана. Потому что своими нашими мозгами мы ничего не можем понять из духовного. А концентрация, вот, когда есть полнейшая концентрация. Нет никакой, сказать, рассеянности внимания. Все внимание, оно здесь. Вот это все, что существует для меня в этот данный момент. Вот только, вот только тогда можно получить спасение, свет спасения, благословение от изучения Зоха. Венапи го сатим десатим омираза дейн сов кутра бы гульма. Двоеточие. А муцина де кардинута яцава нидхава тох асатум миколь сатум мисот эйн сов. Цура бифхинат гола. Кломар. Шицурат один гаита от бифхинат айоли бильти никерет клаль. Здесь полнейшее, полнейшее внимание. Мы говорим о вещах, которые сокрыты для нашего разума. Невозможно постичь это нашим разумом. Поэтому Зохар превыше человеческого разума. Здесь Зохар не обращается к человеческому разуму. Он дает концепцию, правда, от килим, исходя из килим, но из килим совершенно исправленных килим. То есть это не какой-то абсолют, как это имеет место в разных религиях. А здесь он дает эту концепцию как совершенный концепт, который предназначен для несовершенного человека. Так? Человека, который находится в процессе роста. И таким образом человек постепенно, постепенно вот это совершенство высшего как бы позволяет ему выгравировать в себе вот эти насечки и таким образом оказаться, стать соучастником высшего. Я в процессе каждомоментного, каждоминутного созидания творения, поддержания творения, его раскрытия. Абуцина де кардинута. Буцина де кардинута вышла, то есть появилась, в нидхава и стала из сокрытого, из всех сокрытых, из всего сокрытого, из сути эйнсов. Цура бифхинат голом. Форма или свойство в аспекте голом. Голом совершенно невозможно его перевести, потому что был голом пражский голом, я которого это Махарал сделал и так далее. Это все не о том, о чем разговор идет. А в форме, вот, кстати, в свойство аспекта голом. Голом – это, можно сказать, первичная форма. Первичная форма материи. Это еще не материя. Но уже не свет. Кломар, то есть, шацурат один айта от бифхинат айоли. То есть, что форма дина была еще в аспекте айоли. Айоли – это первичный материал, из которого все затем появилось. Это как бы материал и в то же время еще не материал творения. И что промежуточное. Бертини Керет Клау, в котором абсолютно ничего не узнаваемо. Наиц ба аска ло хавар вло уком, вло осомек, вло ярок, вло говен кла. Агуцина де кардинута, айта нацавр, витаховр, витохай а, витох игуль. Говорят, игуль, говорят также, агуль, слышал. Ну, я называю это так, игуль. Кломар, бамеркас, айгуль. Логая лаван, вло шахур. Ло адом, вло ярок. Буцина де Кардинута была поставлена в Итахув и всажена или воткнута вовнутрь круга, окружности. Кломар, то есть Бамерказа Агуль. Здесь я говорю Агуль, я Агуль, Игуль. И так я слышу. И в центре агуль, в центре окружности. Логая лаван не было ни белого и ни черного, ни красного, ни зеленого. Можно сказать, еще не было ни белым, ни черным, ни красным и ни зеленым. Сатим десятимо, мираза эйнс де эйнсов пирушо, бхина ахарона де эйнсов. Шли бы дугма кмо малхут де эйнсов левая колонка. Сатим десятимо, он еще раз дает пояснение вот этого, что это за Висатим десатимо, сокрытый из от сокрытого, то есть самый сокрытый из секрета, из сути эйнсов. Вышел из эйнсов. Пирушот, это означает последняя стадия эйнсов. Шиги бедугма, что это подобно Малхут Эйнсов. Понятно, как Малхут Эйнсов, она и принадлежит Эйнсов, и в то же время она уже как бы уже само творение, как бы уже выделяется от остальных стадий Эйнсов. Левая колонка. Кутра пирушот сура. Милашон арени цару то бахоль кутрин шель авив. Вехен. Вецар коль кутурин. Шель авалат. Первая строчка. В скобках еще он дает еще ссылку. Айен лэглан дав нун дав далет басулам дварам отхиль бэго буцина. Читай далее то же самое, как это было у нас в ранее у нас было еще это в середине первого абзаца этого урока. Тоже ссылка дает. Читай далее Страница 4 в Гасулам. Двара Матхиль, слово или абзац начинается со слов «Беко Буцина», «Внутри Буцина», «Внутри искры». Он поясняет нам понятия. Очень такие тонкие понятия, но их поясняет. Кутра. Кутра означает цура. Форма. Мелашон от высказывания, есть такое высказывание, он его приводит. Арени царото бахоль кетурин шелавив. Вот я его цар ограничил. И то же самое, тоже как от слова цура. Смотри, как интересно. Цар это тоже ограничить. И в то же время это корень также слова цура форма. Ибо форма получается ограничение. Также и духовное развитие, оно так же самое. Оно ограничением созидательным ограничением образуются формы, следующая форма, следующие порцов, постижения, приближающие к свойствам с высшим. Так вот, это говорит из высказывания, которое я говорил, которое звучит так, Гарени цар, так вот я ограничил его всеми формами или свойствами его отца. То есть дал ему эти формы его отца, свойства его отца. Вехен, и также другое есть изречение. Вецар коль кетурин шеля валат. Еще другое есть, оно находится в скобках, он говорит, где ссылку дают. Вейкра раба. Каф гимель. Вейкра раба. Это большой мидраш на книгу Зога, на книгу Торы Вейкра. Третья книга Торы. И это перевод его также. Вецар коль ктурин и он и ограничил или сформировал все формы, свойства ребенка. Я заметил это в себе, что ограничить и сформировать на святом языке это один, имеет один и тот же корень происхождения, то есть имеет одно вытекает из другого. Бегульма пирушо голом. Мелашон гальми рыу айнех. Следующее понятие. Бегульма. То есть, как голым. Чем? Бегульма это такой творительный падеж. Гульмой, можно было бы сказать. Да? То есть, этой первичной формой материи. Голым. Этим. Первичной формы материи. Оно, это из высказывания он объясняет это. Берет какое-то высказывание, и там из него он понимает, как сказать, выводит значение этого понятия. Гальми рыу айдеха. Мой голым, то есть мое первичное свойство, мою первичную форму, рау айнеха, видели твои глаза. Или видят рау, пусть увидят твои глаза. Это взято из Тегилим, из Псалтирь, да? Псалмов. Псалм номер Куф Ламет Тет 139. 9. Аска пирушо агуль китабат. Аска, слово аска было у нас уже ранее, еще в Агдама мы изучали. Аска означает круглое, как табат, как кольцо. Вот это был наш Зохар. Перевод его и объяснение понятий Зохар. Биюра дворим. Кимитерем шина отслу, а не целим. В неврау, а не враим. А я ора ильон, а пашут. Мы мале колю мициют. Следующий вот этот фрагмент он взял из Эцхаим. В начале книги Эцхаим Ай. Биюра дворим, пояснение слов. Кимитерам шене от слу, а не царим. Ибо прежде чем были излучены создания, которые имеют своим местом своего пребывания мир Ацилута, в Неврау Ганевраим, и были созданы создания, которые имеют своим местом пребывания мир Брия. А я, Ора Ильона, Пашут, Мемале, Коля, Мециют. Высший свет, высший простой свет наполнял всю реальность. Влога я шуммаком пануй, Бешвиль, Мециют, Нецелим, Ваневраим. И не было абсолютно никакого свободного места для реальности, то есть для нахождения там, Нецалим, творений из созданий из мира Ацилута, и Невраим, и созданий из мира Брия. Влога я шампхинат рож высов. Эла Аколь, а я ор пашут, пашваа аха. Гуникра ор эйн сов. Влога я шам, и не было там аспекта головы и конца, то есть вершины и конца. Эла Аколь, а я, но все было простым светом, башва ахат, равномерным, одной равномерности. Вегуни крайот, это, и он называется свет ор эйн суф, свет эйн суф, свет бесконечности. Укаша ла бирцоно апашут, ливро ауламот, улеге циль Аневраим, Анецалим. Яца габутила де кардинута, дайну, кохадим. Шенит гале бетоха малхут, ши яца мираза эде эйнсов. Вихикек хакика, баора ильон. Ваництам цем гаор. Ванисталек митох клига малхут, омисавивла, ше гисталькута ор газе, мехоне башем хакика ба ор айльо. Кина сашам халаль рейкан ми ор. Уба халаль рейкан газе яц у ахарках коль гауламот, Вашер Байер. каша лабирится, но обошут. А когда и когда поднялось в его простом желании Левроа Уламот создать миры, Улагаатсиля Нецалим, и излучить создание, которое имеет своим местом пребывания мир Ацилут, Яца Абуцина де Кардинута вышел, вышла Буцина де Кардинута, вышла, появилась Буцина де Кардинута. Вот это жесткая искра. Дхайну коах один, то есть сила дина, сила строгости закона. Шенитгала бетох амалхут, которая открылась, раскрылась изнутри малхут, которая вышла из секрета, из сути Эйнсов. Вихикек хакикаба орельон. И он сделал насечки в высшем свете. Она, по-русски это будет она, я мы говорим здесь Буцина де Кардинута. И вот это она, это искра Буцина де Кардинута, она сделала насечки в высшем свете. Вниц там цем гаор, и свет ограничился. Ванисталек и исторгся из кли малхут и мумисавивла и из окружения ее, вокруг нее. Ша исталкута ора зе, что исторжение этого света Механабашем называется именем Хакика по ора Эльон, именем выгравирование в высшем свете. Кинаса шам халаль рейкан миор, ибо там стала полость, образовалась полость, дословно пустая от света, которая не было света. Обахала рейкана зе, и в этом пустом, в этой пустой полости и от спуаха вышли, появились впоследствии все мира, миры. Вашербаем и все, и что, и то, что в них. Следующий абзац. Умитох шабуцина де кардинута, шевусод коахадин, яца ванидхава зеата мисод бхина харуна де эйнсу, лахен од логая яхоль лагитгалот бо шум дин хасви шалом. Эла рак шорыш шемимену нитпашту ванидгаву. Ахарках коль гадинин бауламот. Вегу ацмо я бифхинат цура гальмит. Векох гайоли билват. Шоода лога я никар бо шум цура шедим. Тохша Абуцина де Кардинута, а так Абуцина де Кардинута – это суть сила Дина, сила строгости закона. Яца вышла, появилась и стала это теперь из секрета последней стадии Эйнсов. Лахен от Логая, а поэтому еще не было, еще не мог раскрыться в нем абсолютно никакой дин, Боже упаси, эл-арак, но только корень дина, из которого распространились и стали затем, то есть появились затем все диним, что в мирах. Вегу ацмо, а он сам был в аспекте цура гальмит, был в аспекте первичного формы, первичной формы материала. Векоах Айоли, сила Йоли, вот этого первичного материала, из которого все вышло затем. И только силы Йоли. Вот Логая Никар, и не было еще в нем заметно абсолютно никакой формы Дина. Вехен Маком Гамецумцам, гайну халаль гапануй, Шагаор Нисталек, следующая страница, правая колонка, Асулам Мишам. А я гамкен бифхинат гашваа ахат. Шлогая никар шам цурат дин клэн. Шезе мехоне цура агуль. Дайну наиц бе аска. Шекор один гая науц. Бемерказо шель аагуль. Васод никуда аэмцеи. Шигу шам кмо бхинат цир. Шеколя уламот савовим але. Кидей ламтика. Лутакенота. Здесь можем остановиться. Давай пойдем дальше. Витакен шумитамзе кинуэта ницуц башем буцина де кардинута. Ки буцина пирушо гамкен цир милашон буцина де рехя. Шигу цир. Шахашухев шельгарехим, рехаим, совев алав. Это, пожалуй, самое сильное, самое глубокое пояснение вот этого понятия, ключевого понятия буцина де кардинут, что есть в Зохаре. Базовое тоже. Потом будет попадаться на много раз. Поэтому абсолютное внимание к этому понятию, пояснению. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу. Левая колонка. Внизу 26-я строчка, предпоследняя. Вехен маком гамецумцам. И также место, которое получило ограничение. То есть халаля пануй, то есть свободное пространство, то есть пустое пространство, из которого свет исторгся. Правая колонка страницы Гимель, третий. Также было в аспекте одной равномерности. Шелогия, не кажется, так что не было там заметно совершенно не было заметно формы Дина. Шеземехоне, что это называется цура агула, что называется форма круга. Дайну, то есть наиц ба аска, то есть как бы воткнуто, всажено, воткнуто в круг. То есть центр круга, как центр круга. Шеколь один гая науц, что весь дин был воткнут в центр окружности. Басот в сути никуда им цаит, в сути центральной точки. Шегушам кмо, что это там, что оно, что она там, как аспект цир, как аспект шарнира, что, как, что все, причем так, так, так, что все миры вращаются на нем, вокруг него, то есть кедейлантика, чтобы его, эту точку, да, чтобы ее усладить. Сладить это дин, дать ему хасадин, да? Он это кенота и исправить ее. Вы это кен, и возможно, шемитаамзе, что по этой причине кину это ницуц назвали эту искру именем Буцина де Кардинута. Ибо слово буцина означает также цир, означает также шарнир. Мелашон буцина де Рейхая из высказывания, сколько он говорит, дает нам ссылку из Талмуда. Трактат Песахим. Множественное число от слова Песах. Цади Далет, вроде бы там стоит. А там, это, там говорится в этом трактате, там есть такое понятие Буцина де Рейхая, то есть шарнир Рейхая, это, как бы сказать по-русски, жернов, я, жерновомельницы, да? Есть жерновомельницы. Так вот это... они же тоже вращаются. Так вот это буцина де рехай, то есть шарнир мельни, шарнир жернова. Шегут сир, что это шарнир, шашохев Шеля Рейхаим, Совевалав, что на который этот шарнир, который окружает, как бы лежащий на нем камень, лежащая на нем каменная плита жернова. Понятно, да? То есть, ну, для нас важно это... Он взял это, вот, вот это эти высказывания, взял высказывания, чтобы понять значение этого слова буцина. Вехен, следующий абзац. Вехен лога яшам Вахалаль шум гавани. И также не было там, в этой полости, которая образовалась, абсолютно никаких цветов. Цветов в смысле цвета, разновидностей цвета. И гаваним гэм пхинат диним аосим шинуим. Бамадригот. Вешам од Ло никар шум дин канискар. Веомер. Ло лаван. Ки лаван юре аль ора хохма. Шейн бо шум говен ведин. Векиван ша ор нисталек вниц там цем мишам. Рей эйн шам пхинат лаван. Очень внимательно слушай, что он говорит про цвета. Что это цвет? Какой может быть цвет в духовном? Вот смотри, что это означает. Вахен лога яшам ки гаваним, ибо цвета это аспект диним. Хаосим, которые делают различия, производят различия в ступенях. И вот там еще не было заметно абсолютно никакого дина, как упомянуто. Вомер Йон Зогар говорит, но лаван не белый, не был белым. Это уже буцилы, это кардин. Не было ни белым. Не было белым. Что значит не белым? Килаван, ибо белый цвет. Йоре аль ора хохма. Дословно учит о, мы говорим, указывает на свет хохма, в котором нет абсолютно никакого цвета или едина. Викиван шаор не сталек, и так как свет исторгся, вниц там цемишам, и ограничился оттуда, то есть ушел оттуда. Рей эйншам бхинад лаван, поэтому нет там аспекта белого. Ваим тумар. Киван ша не сталек аор, рей ешам говен шахор, аморе аль хисарон ор. Ваим тумар, если ты скажешь, киван ша не сталек аор, так как свет исторгся, гаре ешам, то вот есть там свет, цвет черный, который указывает на недостаток света, который указывает на отсутствие света. Веомер шагам шахор эйншам. И он говорит, Цогар, что также и черного там нет. Вело одем шигу говен абина. Вело ярок шигу говен атиферет. И не красное, что это цвет бины. И не зеленое, что это цвет тиферет. И в скобках он дает ссылку. Там что-то очень после скобки что-то написано, по-моему, не очень явно. Вегахен. Не, вегавен. Вегавен адварим хаэйлу. Вегавана. Возможно, ну, вегавен, может быть. Адварим хаэйлу. Нитбаэр баорех бесифри талмуд эсер сфирот. Шиур алеф бетхилато. Вехен баптихалы хохмата кабала от юд далет. Ад от каф вав. Он дает ссылку из его книг, где об этом можно почитать. И понимание этих слов, значение этих слов объясняется обширное объяснение в моей книге «Талмуд Эсера Сфирот» Тес. И там Шиур Алев, первый урок, так он называет это в его начале. Он сначала сделал Талмуд Эсер Сферот, его называл их отрывочки, называл как Шиур, потом уже было и заменено по-другому. Вехен Баттиха, и также Птиха Лехохмата Каббала, введение в мудрость Каббалы. Там тоже объясняется от Юд Далет, 14-й от, до Ота Кав Вав, до от 26-го.